Глава 38. «Мы опоздаем», — предупредил Колен. «Неважно», — сказала Хлоя. «Переставь часы». «Ты правда не хочешь поехать на машине?» «Правда. Я хочу пройтись с тобой по улицам». «Но это далеко». «Неважно», — сказала Хлоя. «Когда ты меня целовал, ко мне вернулись силы. Мне хочется идти пешком». «Тогда я попрошу Николя заехать за нами, ладно?» — предложил Колен. «Ну, если хочешь». Чтобы пойти к доктору, Хлоя надела нежно-голубое платье с очень глубоким остроконечным вырезом, а поверх накидку из рыси и шапочку из того же меха. Туфли из крашеной змеиной кожи завершали ансамбль. — Пошли, кошка, — сказал Колен. — И вовсе не кошка, а рысь. Это слово рычит. Они вышли из спальни. У окна Хлоя остановилась. — Что такое? — Здесь не так светло, как обычно. — Тебе кажется, — сказал Колен. — Смотри, сколько солнца. — Нет, — настаивала Хлоя, — я отлично помню, что раньше солнце доходило вот до этого места на ковре, а теперь доходит только до сюда. — Это зависит от часа дня. — Нет, не зависит, потому что был тот же час. — Проверим завтра в это время. — Нет, ты погляди, оно доходило до седьмой черты, а теперь только до пятой. — Идем, мы опаздываем. Проходя мимо большого зеркала в выложенном плитками коридоре, Хлоя улыбнулась своему отражению. Не может быть, чтобы она серьезно заболела. Они теперь часто будут вместе гулять. Он научится экономить. У них пока еще хватит инфлянков, чтобы жить без забот. А потом он пойдет работать. Звякнул язычок замка, и дверь за ними захлопнулась. Хлоя взяла Колена под руку. Она шла короткими легкими шагами. Два ее шага соответствовали одному шагу Колена. — Как хорошо, — сказала Хлоя, — солнышко светит и пахнет деревьями. — Конечно, — сказал Колен, — весна. Разве? И Хлоя лукаво улыбнулась. Они повернули направо и, миновав два длинных строения, вошли в медицинский квартал. Не пройдя и 100 метров, они почуяли резкий запах анестезирующих средств, а в ветреные дни он ощущался еще раньше. Тротуар тут стал совсем другим. Он представлял собой уложенную на бетонных опорах решетку из тонких металлических прутьев, тесно приваренных друг к другу. Она прикрывала широкую, но не глубокую канаву, по которой текла смесь спирта с эфиром. Использованные тампоны ваты, перепачканные гноем, сукровицей, а иногда и кровью, неслись в грязном потоке. Сгустки полусвернувшейся крови кое-как подкрашивали эту летучую жижу, которая уносила куски разлагающейся человеческой плоти, вращающиеся вокруг своей оси, как сильно подтаявшие айсберги. Однако эфир забивал все прочие запахи. Под решеткой проплывали и клочья марли, и скомканные бинты. Намокнув, они вяло раскручивали свои уснувшие кольца. Вертикально по фасадам домов в канаву спускались сточные трубы, и достаточно было несколько минут понаблюдать за тем, что из них вываливается, чтобы определить специальность врача, практикующего в этом доме. Из одного сточного жерла выкатился глаз, завертелся волчком, и, прежде чем исчезнуть под большим куском разбрюскшей красноватой ваты, подобной ядовитой медузе, на мгновение уставился на них. «Мне тут не нравится», — сказала Хлоя. «Воздух, правда, здесь продезинфицированный, но глядеть на все это не очень приятно». «Конечно. Пошли по мостовой». — Можно, но тогда мы попадем под машину. — Зря я решила идти пешком. У меня ноги отваливаются. твое счастье, что наш доктор живет далеко от квартала общей хирургии. — Замолчи! — воскликнула Хлоя. — Мы скоро дойдем. Она вдруг снова закашлялась, а Колен побледнел, как полотно. — Не кашляй, Хлоя! — взмолился он. — Не буду, Колен, — сказала Хлоя, силясь сдержать кашель. — Не кашляй, мы пришли, это здесь. На вывеске профессора Д'Эрьмо были нарисованы огромные челюсти, из которых торчала лопата землекопа. Это рассмешило Хлою. Она смеялась очень осторожно, почти беззвучно, так как боялась снова закашляться. На стене дома были развешаны цветные фотографии, свидетельствующие о чудодейственном лечении профессора. Они освещались специальными прожекторами, которые в данный момент не были включены. — Видишь, какой это крупный специалист, — сказал Колен. — Другие дома украшены не так пышно. — Это только доказывает, что у него много денег, — сказала Хлоя. — Либо что он человек со вкусом, — заметил Колен. — Фасад оформлен очень художественно. — Ага, напоминает образцовую мясную лавку, — сказала Хлоя. Они вошли в подъезд и оказались в большом круглом вестибюле, полностью покрытом белой эмалью. Их встретила медицинская сестра. — Вы записаны на прием? — спросила она. — Да, — ответил Колен. — Правда, мы, может быть, немного опоздали. — Это не имеет значения, — сказала сестра. — Сегодня у профессора больше операций не будет. Прошу вас. Они послушно двинулись за ней, и их каблуки гулко зацокали по эмалированному полу. В круглой стене было множество дверей, и сестра подвела их к той, на которой была воспроизведена из чеканного золота в миниатюре гигантская эмблема вывески. Сестра отворила дверь и пропустила их вперед. Колен толкнул вторую дверь, массивную и прозрачную, и они оказались в кабинете. Стоя у окна, профессор, вооружившись зубной щеткой, покрывал свою бородку благовонным экстрактом опопунакса. Он обернулся на шум и, протянув руку, двинулся навстречу Хлое. — Ну, так как же вы себя сегодня чувствуете? — Эти пилюли ужасны, — сказала Хлоя. Профессор потемнел в лице и стал похож на мулата. — Досадно, — пробормотал он. — Впрочем, так я и думал. С минуту он постоял, размышляя, потом заметил, что все еще держит в руке зубную щетку. — Возьмите, — сказал он Колену, протянув ему щетку, и добавил, повернувшись к Хлое. — Садитесь, детка. Д'Эрьмо обошел вокруг своего письменного стола и тоже сел. — Видите ли, — сказал он ей, — у вас что-то с легким, точнее, в легком. Я надеюсь, что это... Он оборвал фразу и резко встал. — Да чего попусту болтать? Идемте со мной. А вы, — добавил он, обращаясь к Колену, который решительно не знал, что ему делать с зубной щеткой, — положите ее куда хотите. Колен хотел было пойти вслед за Хлоей и профессором, но не смог, пока не отодвинул невидимую, но плотную пелену, которая вдруг оказалась между ними. Он почувствовал странное теснение в груди, и сердце его забилось с перебоями. Он сжал кулаки, силясь прийти в себя. Собрав всю свою волю, он все же ухитрился сделать несколько шагов, и как только он коснулся руки Хлои, все разом прошло. Профессор вел Хлою за руку. Они вошли в небольшой кабинет с белыми стенами и хромированным потолком. Какой-то приземистый, сверкающий полированным металлом аппарат занимал целиком одну из стен. — Вам лучше сесть, — сказал профессор. — Это не займет много времени. Напротив аппарата висел экран из червонного серебра в хрустальной раме, и только одна черная эмалированная ручка посверкивала на цоколе. — Вы хотите присутствовать? — спросил профессор Колена. — Да, если можно, — ответил Колен. Профессор Д'Эримо повернул ручку. Свет из кабинета убегал ярким потоком в щель под дверью и в вентиляционную решетку над аппаратом, и постепенно экран осветился.